Я сын Хинли и Фрэнсис. Я ненавижу и презираю Хитклифа за то, что он обращается со мной немногим лучше, чем с собакой, а ведь я ему ничего не сделал. Он унижает меня потому, что мой отец обращался с ним, как со слугой. Я Изабелла, сестра Эдгара, сказала приятной внешности женщина. Я ненавижу и презираю Хитклифа потому, что он лгал мне, оскорблял меня, бил и пытался извести. Затем, после моей смерти, он выкрал нашего сына и использовал его для того, чтобы захватить наследство Линтонов. «Эту прямо распирает от злости», — прошептала мне мисс Хэвишем. «Видишь, дело начинает вырисовываться». «Они все терпеть не могут Хитклифа», — прошептала я в ответ. «Неужели это так очевидно?» — удивилась моя наставница, несколько обескураженная тем, что ее примирительные попытки оказались не столь плодотворны, как она надеялась. «Я Кэтрин Линтон, дочь Эдгара и Кэтрин», — представилась самоуверенная и упрямая молодая девушка лет 16. «Я ненавижу и презираю Хитклифа потому, что он не отпустил меня к умирающему отцу и продержал под замком 5 дней, чтобы заставить меня выйти за Линтона только ради получения скворцов и менее настоящих Линтонов. Я Линтон, сын Хитклифа и Изабеллы», — кашляв платок, подал голос очень болезненного вида юноша. «Я ненавижу и презираю Хитклифа потому, что он лишил меня возможности быть счастливым и уморил, держа под замком и сделав пешкой в своей игре ради того, чтобы всем отомстить». «Вот-вот», — прошептала Кэтрин Линтон. «Я Кэтрин Эрншо», — произнесла последняя из присутствующих дам, с отвращением обводя взглядом остальных. «И я люблю Хитклифа больше жизни». Раздался всеобщий стон. Некоторые печально закачали головой, и младшая Кэтрин демонстративно сунула 2 пальца в рот. «Никто из вас не знал его так, как я, и если бы вы относились к нему с лаской вместо ненависти, всего бы этого не произошло». «Лживая шлюха!» — вскричал Хиндли, вскакивая на ноги. «Не выскочи ты за Эдгара ради положения и денег, у Хитклифа не поехала бы крыша. Нет, ты сама все это на свою голову навлекла, самовлюбленная дрянь». Все зааплодировали, несмотря на попытки Хэвишем навести порядок. «Он настоящий мужчина», — продолжала Кэтрин под улюлюканье прочих. «Он байронический герой, который выше морали и общественных законов. Моя любовь к Хитклифу крепче всех скал. Слушайте вы, Хитклиф — это я. Он всегда-всегда в моем сердце. Не как любовь, он больше, чем моя любовь к себе самой. Он — моя суть». Изабелла стукнула по столу и сердито погрозила Кэтрин пальчиком. «Настоящий мужчина любил бы ту, на ком женился, и заботился бы о ней», — крикнула она. «Он не стал бы бросать в нее мясницкий нож и не осыпал бы бранью всех вокруг в бесконечном своем стремлении отомстить за то, что 20 лет назад к нему отнеслись неуважительно. Что с того, что Хинли обращался с ним плохо? Добрый христианин давно простил бы и научился бы жить в мире со всеми». «Ах!» — воскликнула младшая Кэтрин, также вскакивая с места и перекрывая вал обвинений и всплеск дотоле сдерживаемых чувств. «Вот в чем суть дела. Хитклиф настолько далек от христианина, насколько это возможно. Это дьявол в человеческом обличии, который стремится разрушать все вокруг себя». «Я согласен с Кэтрин», — вяло протянул Линтон. «Этот человек порочен и испорчен. Он прогнил насквозь». «А ну, выйдем, поговорим!» — вскричала старшая Кэтрин, размахивая кулаком. «Хочешь, чтобы он простудился и умер?» — строптиво ответила младшая Кэтрин, гневно глядя на мать, умершую при ее рождении. «Это идиотская неразбериха, в первую очередь, результат твоего высокомерия и испорченности. Если ты любила его так, как говоришь, то почему не вышла за него замуж?» «Может, мы все же будем соблюдать порядок?» — прокричала мисс Хэвишем так громко, что все аж подпрыгнули. Спорщики расселись по местам с несколько сконфуженным видом, ворча себе под нос. «Спасибо. Итак, вопли делу не помогут, и если мы нацелены хоть немного снизить накал страстей в грозовом перевале, давайте вести себя как цивилизованные люди и обсуждать наши чувства благоразумно». «Ну-ну», — послышался голос из темноты. Все замолчали и повернулись к новоприбывшему, который вышел на свет вместе с двумя телохранителями и еще кем-то, судя по виду, агентом. Новоприбывший был смугл, черноволосый, очень красив. До этого я никак не могла взять в толк, почему персонажи «Грозового перевала» ведут себя порой столь иррационально. Но, узрев воочию эту сногсшибательную красоту, эти пронзительные черные глаза, я поняла, в чем дело. Хитклифф обладал почти электризующей харизмой. Он мог очаровать даже кобру и заставить ее завязаться узлом. «Хитклифф!» — вскричала Кэтрин, бросаясь к нему и крепко обнимая. «О, Хитклифф, дорогой мой, как мне тебя не хватало!» «Ха!» — воскликнул Эдгар, взмахнув тростью так, что она свистнула в воздухе. «Немедленно отпусти мою жену! Или, богом клянусь, я...» «Что ты?» — насмешливо спросил Хитклифф. «Ты, хлыщ бескребетный! У моего пса в члене больше твердости, чем у тебя во всем теле. А ты, слабак Линтон, ты что там говорил насчет моей порочности и испорченности?» «Ничего», — тихо ответил Линтон. «Мистер Хитклифф», — сурово сказала мисс Хевишем, «мало того, что вы опоздали на заседание, вы еще и задираете ваших соперсонажей.